Глава 628. Путь отсечения души. Остановившись на отметке в 15 тысяч метров, Манхао сделал глубокий вдох. Девятая жизнь потребляла слишком много его жизненной силы. Учитывая, что он находился на полпути к двум святым землям, его со всех сторон окружало чудовищное давление. Оно нестерпимо давило на каждый сантиметр его кожи, мускулов, на каждую частичку его плоти и крови. Его тело непрерывно хрустело, словно кости внутри постоянно терлись друг от друга. Несмотря на могущественное физическое тело, он не мог пройти дальше и шага. Сила 256 зарожденных душ великой завершенности сопротивлялась давлению, но это не продлилось долго. Скоро она полностью истает. Будь патриарх Хуянь жив и окажись он на месте Манхао, то это чудовищное давление вмиг бы разорвало его на куски. Манхао сделал еще один глубокий вдох и посмотрел на святые земли в 15 тысячах метрах в небе. Его глаза ярко блестели. Все, как говорили Кэдзюсы и истинный дух ночь, с его нынешней культивацией он не смог пройти этот путь до конца. Вот только Манхао был таким человеком, который не мог просто согласиться с тем, что говорили другие. Да, он доверял Кэдзюсы, но он не смог бы успокоиться, пока хотя бы раз не попробовал добраться туда. Сколько бы его ни предупреждали о сложности, он хотел лично убедиться во всем. «Выходит, это и есть мой предел, да?» — хрипло пробормотал он. Из-за давления его глаза налились кровью, а под кожей взбугрились вены. Движение крови в жилах замедлилось, что означало начало угасания жизненной силы. Он молча посмотрел на Кэдзюсы, истинный дух ночь и Джисян, которую уже давно заметил. Они находились в 15 тысячах метрах от него. Если он захочет сдаться сейчас, ему будет достаточно расслабиться, и он упадет вниз в безопасность. «Но...» — решительно подумал он. «Я хочу провести еще одну проверку, чтобы убедиться, действительно ли это предел моей силы». С этой мыслью он поднял глаза к небу. Его наполовину поседевшие волосы развивались на ветру, как и полы широкого халата. Он поднял ногу и заставил себя сделать еще один шаг. «Пройти еще 3 метра! Бам!» По его телу пробежала дрожь, его физическое тело натужно захрустело, да и культивация была напряжена до предела. Настолько сильно, что 256 зарожденных душ великой завершенности были готовы рассыпаться на куски в любую секунду. Манхао побелел, но тут он кое-что заметил, отчего его лицо озарила радостная улыбка. Он боялся поверить в происходящее. Тем не менее, несмотря на чудовищное давление и кровавый кашель, он заставил себя сделать еще один шаг. Достигнув отметки в 15 тысяч метров, Манхао прошел еще 9 метров. Все его тело загудело, а его самого закачало из стороны в сторону, изо рта брызнула кровь, а лицо стало белым, как бумага. Через его кожу начала выделяться кровь. Похоже, это давление было готово в любую секунду разорвать его на части. Вот только глаза Манхао сияли безумной радостью. Сделанное только что открытие привело его в полнейший восторг. «Я и подумать не мог, что возможна такая трансформация!» Мысленно он все еще с трудом верил в реальность происходящего, при этом он был настолько взволнован, что просто не мог спокойно все это обдумать. Причиной тому было невероятное давление, а точнее его влияние на 256 зарожденных душ великой завершенности. Под его влиянием они начали соединяться вместе. В любом другом месте такого бы никогда не могло произойти. Манхао просто не мог придумать место, которое бы было способно на подобное. Только здесь и только сейчас это стало возможным. Все благодаря давлению 3 гор старших демонов и 2 святых земель. Можно даже сказать, что на всей 9-й горе и море всего несколько мест могли продемонстрировать такую пугающую силу, и все же в этом давлении без труда угадывалась определенная мягкость. Возможно, существовали места, где давление было гораздо сильнее, но они явно не годились для практика, еще не достигшего бессмертия. В этом месте хранилось наследие. Вот почему к давлению и примешивалась мягкость. Для соединения вместе его культивации для Манхао не было лучше места. 256 зарожденных душ могли показаться жуткой силой, но стоит соединить их вместе, как их мощь перейдет все мыслимые и немыслимые границы. Это будет истинная сила отсечения души. Ранее Манхао уже размышлял об отсечении души и о том, как один его аспект включал в себя просветление, а другой — трансмутацию культивации. Но ему так и не удалось прийти к конкретному выводу, поэтому он был вынужден подавлять свою культивацию, пока он естественным путем не доберется до желанной трансформации. Сейчас эффект давления на Манхао просто не мог не вызвать у него восторг. Он переключил свое внимание с наследия на следующий самый важный шаг пути культивации. Если он преуспеет, тогда быстрее сможет войти на отсечение души. По сути, он сможет напрямую войти на отсечение души, пропустив следующие 300 лет занятий культивацией. «Здесь я смогу закалить мое физическое тело», — подумал Манхао. Сделав глубокий вдох, он принял позу лотоса прямо в воздухе, позволяя давлению прессовать его культивацию. У Джисян глаза на лоб полезли. «Он что, действительно решил заняться культивацией?» Мелькнула у нее мысль. Кэдзюсы выглядел предельно серьезным, хотя уголки его губ предательски поползли вверх. Когда догорела благовонная палочка, по телу Манхао прошла дрожь, и он резко открыл глаза, которые ярко сияли, хоть и были налиты кровью. Пока он поднимался на ноги, от него во все стороны расходилась неимоверно сильная энергия. Сейчас у него было уже не 256 зарожденных душ, теперь их стало на 10 меньше. И все же, несмотря на уменьшение их количества, в плане могущества он стал значительно сильнее. «Для меня это настоящая благословенная земля», — заключил он, и с блеском в глазах сделал еще шаг. Бум! Под возросшим давлением Манхао сдрясло, но его культивация сжалась еще на 5 зарожденных душ, теперь у него осталось 241 душа. Даже после такого незначительного сжатия, сильные эманации его культивации позволили ему сделать еще один шаг. А потом еще, и еще, и еще. Его била крупная дрожь, словно еще секунды его разорвет на кусочки. Но он продолжал упорно идти вперед, с каждым шагом все сильнее сжимая свою культивацию. 236, 226, вплоть до 180 зарожденных душ. К этому моменту Манхао добрался до отметки в 16 тысяч метров. Если бы практик на втором отсечении добрался бы сюда, полагаясь лишь на силу своей культивации, она бы тут же стала нестабильной и была бы уничтожена. Манхао чувствовал, как его тело буквально разрывает на части. Физическое тело существовало в отрыве от культивации, словно панцирь. В этом плане Манхао отличался от обычных практиков на втором отсечении. Он использовал физическое тело для защиты культивации. С таким физическим телом в этом месте он мог спрессовать свою культивацию до состояния полного затвердевания. С его ног начала капать кровь, когда по всему телу начала рваться кожа. В этих зияющих ранах можно было увидеть даже кровоточащую плоть. Манхао находился на грани полного уничтожения, но его глаза ярко блестели. Он быстро хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил целую пригоршню целебных пилюль. Одни пилюли были нужны, чтобы поддержать его физическое тело, другие повышали долголетие. Разумеется, последние он принимал не из-за нехватки долголетия. Скрытая в них жизненная сила насыщала физическое тело, позволяя ему и дальше держаться в этих нечеловеческих условиях. Сделав глубокий вдох, он двинулся дальше. Наконец он остановился на отметке в 16 200 метров. Вокруг его тела клубился кровавый туман, а его трясло, словно у него началась лихорадка. На данный момент его культивация уменьшилась до 163 зарожденных душ. «Слишком медленно», — подумал Манхао. На его лице отразилась внутренняя борьба, которая быстро сменилась решимостью. «Богатство и почет добываются в риске. Если я сдамся сейчас, то уже никогда не найду место, которое бы похожим образом давило на мою культивацию. Следующий мой визит сюда состоится через несколько сотен лет. Я не могу ждать так долго». Манхао начал вращать свою культивацию, а потом превратился в зеленый дым и черную луну. С отметки в 16 200 метров он стрелой помчался вперед. Кэдзюсы встревоженно поднялся в воздух. «Ты совсем с ума сошел?» — мысленно закричала Джисян. Она словно наблюдала за летящим к открытому пламени мотыльком. Манхао действительно чем-то напоминал мотылька, только его рывок был гораздо безумней. Пока он мчался вперед, его окутало пламя. Его плоть, кровь и мускулы загорелись. Манхао казалось, что каждый миллиметр его тела пронзают острые иглы. Пламя сожгло большую часть плоти и крови. Сейчас он выглядел как кровавый метеор. Однако такой безумный рывок позволил ему преодолеть сразу 1800 метров. Манхао вновь появился в воздухе на отметке 18 000 метров. И тут же зашелся кровавым кашлем. его тело превратилось в кровавое месиво, готовое в любой момент рассыпаться на части. Трансформация пурпурного ока! В самый последний момент его глаза стали пурпурного цвета. Ценой утраты долголетия его практически уничтоженное тело смогло продержаться один дополнительный вдох. За этот вдох культивация Мэнхао сжималась совершенно невероятной скоростью. Бум! Произошел скачок со 163 на 98, а потом и вовсе на 32 души. Скорость просто потрясала, энергия Мэнхао стремительно росла, но, к сожалению, ему никак не удавалось остановить коллапс своего физического тела. «Больше не могу!» Прорезала его сознание мысль, когда он еще раз задействовал трансформацию пурпурного ока. Он вновь пожертвовал долголетием, отчего его волосы полностью посидели, а тело задрожало, получив еще один вдох времени. Тело Мэнхао затопил гул, никто не мог его слышать, но для Мэнхао сейчас не существовало звука громче. Сила 32 душ сжалась до 16, а потом и до 8. Это стало последней каплей для Мэнхао, его тело обмякло, и он начал падать вниз с высоты 18 тысяч метров. В процессе падения давление ослабевало, позволяя его плоти и крови восстанавливаться. Приземлившись на ладонь истинного духа ночь, его скрутил очередной приступ кровавого кашля. Однако внешне он выглядел абсолютно здоровым. Единственным отличием были его длинные волосы, которые вместо черного цвета теперь были седыми. Что до культивации, ее взрывной рост привел в движение ветра и тучи, заставив их закружиться в вихре вокруг него. Сейчас Мэнхао стал значительно сильнее прежнего. Конец четвертой книги. Пятицветный парагон. Читал Адреналин.